«Интересно, почему вы его не любите?» «Кто сказал, что я его не люблю?» «Но его жена вам нравится больше?» — улыбнулась Китти. «Я человек старого закала. Люблю, когда женщина хорошо воспитана. Если бы вдобавок она хорошо одевалась...» «А она разве плохо одевается?» «Я не заметил». «Я слышала, они отличная пара», — сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы. «Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть. Маловато для похвального отзыва». «Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, не способен на сильные чувства. Он только тщеславен, любит, чтобы им восхищались. Сейчас-то он немного раздобрел, слишком себя ублажает. А когда только приехал в колонию, был очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал. Она не принимает его интрижки близко к сердцу?» «О, нет! Она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли, но очень уж они все неинтересные. По ее словам, для нее не бог весть как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности».